Business Machine Records. Сжав кулаки в ладони, рвутся нервы на пределе. Сквозь силу воли можешь первым стать ты в нашем деле. Сквозь боль секунды на табло летят неуловимо. Ты нити боя держишь, не пройдет удар твой мимо. В буре эмоций точно не сильно ставь бою точку, четко взяв свое. Тхэквондо, это круто, это стильно. Тхэквондо, с юных лет твое. Тхэквондо, спорт для честных, детских, сильных. Тхэквондо, ты возьмешь свое. Это тхэквондо. Здесь все в твоих руках, вновь на арене замер зритель. Кто до последнего держал удар, тот победитель. Нелегкий путь идти сквозь адский труд до пьедестала. Когда победы воздух ты вдохнешь, в себя устала. В буре эмоций точно не сильно ставь бою точку, четко взяв свое. Тхэквондо, это круто, это стильно. Тхэквондо, с юных лет твое. Тхэквондо, спорт для честных, детских, сильных. Тхэквондо, ты возьмешь свое. Это тхэквондо. В буре эмоций точно и сильно ставь бою точку, четко взяв свое. В буре эмоций точно и сильно ставь бою точку, четко взяв свое. Тхэквондо, это круто, это стильно. Тхэквондо, с юных лет твое. Тхэквондо, спорт для честных, детских, сильных. Тхэквондо, ты возьмешь свое. Тхэквондо, это круто, это стильно. Тхэквондо, с юных лет твое. Тхэквондо, спорт для честных, детских, сильных. Тхэквондо, ты возьмешь свое. Это тхэквондо.